Глава 46. Надежда. Марина решительно не знала, что делать и как бороться. А главное, с кем, если муж все отрицает, и все ее подозрения возникли на пустом месте. Все выяснить, найти доказательства, вывести его на чистую воду. И что делать потом? Уйти? Куда? В общагу? Да кто ее туда пустит с двумя детьми? Оставить детей мужа, а самой уйти – это еще хуже, страшнее даже самоубийство. Вечером муж пришел, разделся и небрежно бросил на тумбочку пакет из фирменного бутика. Он съел приготовленную Мариной курочку с хрустящей жареной картошкой и винегрет и ушел в зал смотреть телевизор. Помыв посуду, Марина подошла к нему и робко спросила: «Покажешь, что в пакете?» «Да это мне мама свитер подарила. От тебя же не дождешься дорогих подарков. Ты у нас все для детей, все в дом, а мужа в черном теле держишь. Хорошо еще государство обеспечивает обмундированием, а то бы как бомж ходил». «Можно я посмотрю?» – нерешительно спросила Марина. Муж с видимой неохотой кивнул. В пакете лежал роскошный белый мужской свитер из бутика Ив Сен-Лорана. «Не смотри на меня так», – снисходительно ответил муж на ее немой вопрос. «У тебя взгляд побитой, раненой собаки. Ничего не произошло, ничего не происходит, ничего произойти не может и ничего никогда не произойдет». Дети подбежали к нему и облепили со всех сторон, наперебой рассказывая о событиях, произошедших за день. «Хорошо, дорогие мои», – сказал он. «Идемте в зал, сейчас вы мне все расскажете. И не трогайте маму, она у нас нервная, опять что-то себе нафантазировала и снова заболела». На Марину густой чередой напали черные мысли. Ее одолевали страхи и сомнения, вопросы, на которые не у кого было получить ответа. «Почему она все время болеет? Почему так получилось, что муж дружит со всеми? И с мамой, и с детьми, и даже с лучшей подругой против нее. Почему она всегда твердит детям: ваш папа самый лучший, он самый умный, самый сильный, самый мужественный, лучше вашего папы нет никого на свете. А он постоянно внушает им, что от мамы никакого толка. Она нервная, больная и ни на что не способная. Зачем он это делает? Для того, чтобы она вдруг не почувствовала себя самостоятельной? Чтобы задавить, уничтожить, привязать, оставить в рабстве до конца жизни? И что это за подарки такие от неведомых благодетелей? Мама отродясь ничего ему не дарила, если не считать дарственной на их дом, в котором Марина до сих пор живет на положении оплачиваемой рабыни. Она здесь даже не прописана». На следующий день Марина с утра созвонилась с Ниной и попросила разрешения к ней приехать. У школьников были каникулы, и Нина была дома. Она и выглядела как настоящая учительница начальных классов. Светлые волосы уложены в высокую прическу, осанка такая, как будто она сейчас ведет урок перед школьниками. И даже дома подруга никогда не снимает туфли-лодочки на высоких каблуках. Костюм всегда выглядит как новый, а неброский макияж, который можно заметить только внимательным взглядом, абсолютно безупречен. Марина ни разу в жизни не видела подругу в халате или домашнем платье. «Марина, если хочешь, чтобы муж любил, всегда носи обувь на высоком каблуке». Это был один из любимых Нинкиных советов. Подруга достала бутылку коньяка, собственноручно засоленное сало, нарезала салатиков, пожарила кабачки с зеленью. Под коньячок завязался душевный разговор. «А помнишь, ты мне рассказывала про женщину с черными волосами?» – спросила Марина. «Конечно, помню. Я провалами в памяти не страдаю, в отличие от некоторых», – подтвердила Нина. «Выяснились новые подробности?» «Нет, я никак не могу понять, с кем же он встречается. Просто я всегда подозревала, что Лена не забыла свою первую любовь». «А вот что я тебе всегда говорила?» – спросила Нина, никогда не любившая Ленку. «Гони всех подруг из своего дома. Да какая тебе разница, с кем он тебе изменяет?» «Есть разница», — сказала Марина. «Ты же знаешь, что мы с Леной выросли вместе». «Не вижу никакой разницы. Всех нужно послать на 3 буквы и беречь семью». «И что, совсем одной остаться? Без подруг?» Марине даже думать об этом было страшно. «Ну почему ты такая бесхребетная и бесхарактерная? Совсем обнаглели, на шею все сели. Ленке твоей уже и на такси в лом к вам ездить. Володе звонит или тебе? Ты у нее всю жизнь на побегушках. Привези ее, накорми ее. Она там с твоим мужем наобнимается, намилуется, а ты ее еще и домой завези». «Да, ты права, конечно. Но что делать, если так издавна повелось?» Все же Нина – признанный авторитет в сфере отношений. Она всегда внушала Марине правильные мысли. «Я не могу напрямую даже спросить ее», – созналась Марина. «У меня не получается. Мне стыдно. Я чувствую себя самой последней дурой». Почему-то именно с Леной Марина свою ситуацию обсуждать не хотела. Хотя это был самый простой путь все выяснить, а не мучиться неизвестностью. «Ясно, не спросишь ты ее, духу не хватит», — сказала Нинка. «Хватит ныть, у меня есть решение». «Что за решение?» — воодушевилась Марина, приготовившись внимательно слушать. «В пригороде есть бабка. Она тебе всю ситуацию по полочкам разложит. Расскажет, кто, как, с кем и почему». «Да ты что? Нина, ты в своем уме? Ты, педагог, советуешь мне съездить к бабке?» «Ушам своим не верю», — пыталась возразить Марина. «Средневековье какое-то. Они все шарлатаны. Наговорит мне каких-нибудь гадостей, буду потом мучиться». «А сейчас ты не мучаешься?» — спросила Нинка. «Мучаюсь. Схожу с ума. Легче умереть, чем жить в неизвестности и подозрениях», — вздохнула Марина. «Значит, тебе нужна надежда. Вот и съезди. Плохого не слушай, а хорошее принимай к сведению. Хуже, чем есть, уже точно не будет. Посмотри, на кого ты стала похожа. Исхудала уже вся, с лица сошла. Ты же у нас мнительная, изведешь сама себя. Если так пойдет дальше, на тебя скоро не то что муж, а ни один мужчина смотреть не захочет». На следующий день Марина взяла детей, села за руль и поехала искать неведомую Марию Ивановну в неведомом селе за 50 километров от города. Когда городские пятиэтажки остались далеко позади, а окружающая обстановка начала напоминать кадры из фильма ужасов с заброшенными пустырями и встречающимися на каждом шагу помойками, она решила остановиться на проселочной дороге и дождаться местного жителя. Как раз приближался велосипедист, лопоухий паренек, наверняка местный житель. «Вы не знаете, как проехать к Марии Ивановне?» — спросила Марина, когда его велосипед поравнялся с окном машины. Парень, одетый в выленившую балоневую куртку, как будто с чужого плеча, и старые треники с вытянутыми коленками, спешился и посмотрел на нее с нескрываемым интересом. «А вы откуда? Неужто из столицы?» — с любопытством поинтересовался он, пристально разглядывая городскую даму. Похоже, его сильно интересовало, что за проблема у женщины на хорошей машине, что она разыскивает деревенскую ворожею. Наконец, решив, что никакой ценности для него мама с двумя орущими друг на друга пацанами не представляет и поговорить с ней не о чем, он махнул рукой, указав направление. По всей видимости, к нему часто обращались с таким глупым вопросом, разыскивая местную знаменитость. «Спасибо, добрый человек!» – поблагодарила его Марина и свернула в переулок, ругая себя всеми матерными словами, приходившими в голову. «Чего поперлась, дура? По бабкам еще не ездила, в тьму таракань деревенскую. Пускай бы любовница ездила, а я бы дома спокойно сидела». Мальчишкам все было интересно. Они веселились, разглядывая коров, перевалку переходивших дорогу, уток, шествующих стройными рядами прямо по проезжей части, собак, сидевших на обочинах и лениво почесывающих лохматые уши. «Вот не будете хорошо учиться, тоже будете в глухомане жить», на всякий случай сказала Марина, чтобы напугать детей. Подъезжая к одному из маленьких домов, разбросанных по деревне, Марина нечаянно обнаружила за забором скопление народа. Она обрадовалась, что не одна такая доверчивая идиотка. Красивые и модно одетые женщины сидели кучками на скамейках, видимо, поставленных специально для приезжих посетителей. «Наверное, привороты и отвороты делают», – подумала Марина и спросила, за кем можно занять очередь. Никто из женщин даже не подумал пропустить ее с детьми. Видимо, у каждой было жизненно важное дело к Марии Ивановне. Делать нечего, придется ждать. Очередь была длинной, и Марина начала прислушиваться к разговорам. Красавица в белом пальто и в таких же белых сапогах на высоких каблуках рассказывала внимательно слушающим ее женщинам. Было время, Мария Ивановна отказывалась людям помогать. Говорила, что люди неблагодарные, и никто ее помощи не оценит. Но одной моей знакомой повезло. Договорилась через дальнюю родню и упросила ей помочь. У нее просто беда была. Сын наркоман, все из дома вытаскивал. Они с мужем просто не знали, что делать и как им жить. Большие деньги заплатили, уговорили кое-как. А Мария Ивановна ей говорит: «Вы меня после моей помощи несколько месяцев будете ненавидеть лютой ненавистью». Красавица замолчала, выдерживая эффектную паузу и наслаждаясь произведенным впечатлением на внимательных слушательниц. «И что дальше-то? Ну не томи!» – раздались возбужденные голоса. Соседкам по лавочке не терпелось услышать продолжение истории. И вот она после разговора с Марией попадает под машину. Открытый перелом. 3 месяца в больнице. Сын наделал таких долгов, что муж продал квартиру в Питере, чтобы сына не убили, чтобы только в живых остался. Возвращаться после больницы ей некуда. Поехала с сыном к своим родителям в однокомнатную квартиру в пригороде. И это еще был не конец. Женщины затаили дыхание, чтобы лучше услышать, что было дальше. Красавица, опять выдержав паузу, продолжила: «А дальше? Муж ее погибает в автокатастрофе». «О, Господи!» – волнение на скамейке зашкаливало. «Может, нам не надо своей очереди ждать? Может, мы лучше домой поедем?» Красавица, наслаждаясь всеобщим вниманием, продолжила свой рассказ. Прошло 2 месяца, и знакомится она с богатым новым русским. Переезжает к нему в шикарный коттедж. Сын в новой обстановке завязывает с наркотиками, берется за ум и открывает свое дело. А она выходит за того бизнесмена замуж. «Да ну!» – не поверили слушательницы. «Неужели такое в жизни бывает?» «Бывает. А вот еще одна знакомая, умная очень, переводчица. Познакомилась по работе с мужчиной из Швейцарии. Влюбилась так, что голову потеряла. А потом оказалось, что у него там семья, а он ей не признавался. Когда приезжал, один день проводил с ней, а потом на неделю куда-то пропадал. Она так переживала, у нее депрессия затяжная целый год. Ничего не делала, не работала, руки хотела на себя наложить. Потом поехала к Марии Ивановне. И через месяц на улице подходит к ней француз, влюбляется в нее, заботливый такой. Они с ним не расстаются. А сейчас она едет к нему по гостевой визе, замуж за него выходит». Женщины на лавочке от удивления раскрыли рты. «Но она не каждому помогает, только тем, кто ей понравится. Может и послать сразу». Марине стало интересно. Наконец, дождавшись своей очереди, она несмело вошла в комнату, увешанную иконами и льняными полотенцами с вышивкой. «Муж изменяет?» – с порога спросила бабка, оказавшаяся моложавой женщиной лет под 50, с выгнутыми дугой черными бровями над красивыми карими глазами. Одета она была в стильный шерстяной костюм приятного бордового цвета и совсем не производила впечатления деревенской знахарки. «А ты подругу свою лучшую спроси, что да как», — сказала она, не дожидаясь вопроса. Все следующие, долго обдумываемые во время ожидания на скамейке вопросы, застыли у Марины в горле. Она хотела спросить «Как?», но Мария Ивановна опередила ее. «Ты лучше спроси не как, а почему или что делать. А сама ты, милочка, виновата, допускаешь всех в свой дом и в свою душу, а они и плюют, и серут в нее, в душу твою. Подруга твоя теперь с тебя не слезет, пока не отомстит. Ты перед ней во всем виновата. Что лучше, счастливее, добрее. Не успокоится она, с самого детства тебе завидует». Марина присела на лавочку, застеленную тканными ковриками. Детишки сели рядом и, открыв рот, разглядывали обстановку деревенской избы. Мария Ивановна зажгла свечу и сказала: «Сейчас мы на тебя воск выльем». Шепча молитвы, она вылила содержимое ковшика с расплавленной в нем свечой в тазик с водой. «Смотри сама, милая, собака тебя напугала в детстве. Вот видишь, совсем маленькая собачка. Болонка, что ли?» Мария Ивановна усмехнулась. «А лихо ты тогда на дерево взобралась, подружка смелая, а ты как была трусихой, так и осталась». Мария Ивановна как будто бы смотрела короткометражку, в которой Марина играла главную роль. Марина с ужасом заглянула в миску с воском. На нее смотрела та самая ужасная маленькая собачонка. С еще большим ужасом она ждала, что скажет дальше Мария Ивановна. Больше ей даже на ум не приходило назвать ее бабкой. «Ой, дорогая, какой развод тебе предстоит жуткий!» Мария Ивановна села на кровать, закрыла рот рукой и с жалостью и плохо скрываемым ужасом смотрела на Марину. Марина хотела спросить, где же выход и что делать. «Сделать ничего нельзя», — сказала Мария Ивановна. «Это карма». «Ее Лена зовут?» — страшась ответа, затаив дыхание, спросила Марина. «Лена», — подтвердила женщина и, немного помолчав, спросила. «А кто такой Аркадий?» Марина молчала. Она не могла припомнить ни одного знакомого Аркадия. «Свяжешься с ним, останешься голая и босая, и ни себе, ни мужу, ни детям будешь не нужна», — предупредила Мария Ивановна. Марина боялась вымолвить даже слово. Ей срочно нужно было выйти на воздух и спокойно обдумать сказанное. Она положила на стол $100, но Мария Ивановна замахала руками и отказалась, сказав напоследок: «Когда надо будет, все сложится само, без всяких твоих усилий. Иди и не бойся никого. Ты под защитой святого Николая. С тобой никогда ничего плохого не может случиться. И не фамильярничай в церкви со святыми, имей в виду на будущее. Все у тебя будет хорошо. Может, и правда там, на небесах, все про меня известно, если всплыла даже давняя история про ту собачонку», — думала Марина. На удивление, Марине стало гораздо спокойнее. Сейчас ей казалось, что Бог послал ей эту мудрую предсказательницу, чтобы она не опускала руки и жила надеждой. Она не знала, как словами выразить свою благодарность. Нинка опять оказалась права. Мария Ивановна вовремя протянула Марине руку помощи и дала силы верить в лучшую судьбу. Дети никак не могли растормошить ушедшую в свои мысли маму.